Глава 26, текст 25. Глава называется «Описание адских планет». Ятвихавай дамбхика дамбхаяджнешу пашун виша сантипанамушми локе вайша сенараке патитан нирая патайо ятаит ва виша санти. Ятвихавай дамбхик дамбхаяджнешу пашун виша санти танамушмил локе вайша сенараке патитан нирая патайо ятаит ва виша санти. Перевод стиха. Тот, кто гордится своим высоким положением в обществе и приносит в жертву животных только ради того, чтобы поддержать свой престиж, после смерти попадает в ад Вишасан. Там слуги Ямараджи подвергают грешника изощренным мучительным пыткам и в конце концов убивают его. Тот, кто гордится своим высоким положением в обществе и приносит в жертву животных только ради того, чтобы поддержать свой престиж, после смерти попадает в ад Вишасана. Там слуги Ямараджи подвергают грешника изощренным мучительным пыткам и в конце концов убивают его. Комментарий. Его божественной милости Шри Шимада Ачхабхактисиддханта Свами Прабхупада. В Бхагавадгите 6.41 Кришна говорит: «Шучитам Шриманад Гахе Йога Бриштабхиджаяте». Тот, кто занимался бхакти-йогой в следующей жизни, появится на свет в уважаемой семье брахмана или богатого и знатного человека. Каждый, кто родился в такой семье, должен воспользоваться этим, чтобы достичь совершенства в бхакти-йоге. Однако, как это нередко случается, из-за дурного общения такие люди забывают, что высокое положение в обществе было даровано им по милости Верховной Личности Бога. Злоупотребляя этим положением, они совершают разного рода сомнительные яги, вроде кали-пуджи или дурга-пуджи, в ходе которых приносят в жертву несчастных животных. Таким грешникам определено наказание, описанное в этом стихе. Особого внимания здесь заслуживает слово «дамхаяджнешу». Тот, кто совершает ягью, отступая от предписаний вед и под видом жертвоприношения просто убивает животных, после смерти непременно будет наказан. В Калькутте есть много скотобоин, которые продают мясо животных, якобы принесенных в жертву богине Калли. На самом деле, шастры разрешают приносить в жертву богине Кали лишь небольших животных, в частности козлов, и не чаще, чем раз в месяц. Нигде не говорится, что можно содержать бойни и под видом религиозных обрядов ежедневно убивать ни в чем не повинный скот. Те, кто так поступает, ждет наказание, описанное в этом стихе. Тот, кто гордится своим высоким положением в обществе и приносит в жертву животных только ради того, чтобы поддержать свой престиж, после смерти попадает в ад Вишасана. Там слуги Ямараджи подвергают грешника изощренным мучительным пыткам и в конце концов убивают его. Итак, здесь, в этом стихе, Шукадева Госвами продолжает объяснение определенных видов деятельности, которые также приводят живое существо к деградации, и тем самым живое существо навлекает на себя определенные реакции. Мы видим, что чем ниже уровень сознания живого существа, тем больше оно страдает. Но есть такой удивительный фактор в жизни некоторых живых существ, что они даже не осознают, что страдают. Так сильна иллюзия. Мы можем видеть, как в местах лишения свободы некоторые люди замечательно живут. Мы видим, как некоторые люди довольны своей жизнью в каких-то очень непригодных для нормального человека условиях. Мы видим, что каждый по-разному обусловлен, и в соответствии с этой обусловленностью живое существо думает, что занимает более-менее нормальное положение. В частности, ведическая литература описывает живых существ, находящихся в разных модусах материальной природы, в благости, в страсти и в невежестве. И даже в соответствии с тем, какую пищу ест живое существо, так оно удовлетворено. И говорится, пища дорога тем, кто в гуне благости. Такая-то, такая-то. Тем, кто в гуне страсти, дорога пища такая-то. И тем, кто в гуне невежества, такая-то. То есть это удовлетворяет живое существо. И живое существо даже не осознает, что оно соприкасается с какими-то проблемами. Говорится, пища в гуне страсти, несомненно, вызовет страдания. А пища в гуне невежества, она просто приводит к смерти. Сокращает жизнь человека. И приводит к смерти. Но живое существо, которое соприкасается с этим, считает, что это очень хорошо. Это удовлетворяет. Это считается дорогим для живого существа. Также и разные условия жизни. Некоторые люди очень довольны. Вот можно, допустим, зайти к кому-то в квартиру и увидеть безобразие. Вот я, допустим, вот я лично вырос в такой семье, где всегда все чисто. И иногда я захожу к людям, и когда я с ними общаюсь, мне кажется, что они такие, ну, довольно нормальные люди. Но когда вы заходите к ним в дом, я немножко сбит с толку. Мне даже не верится, что человек, с которым я общаюсь, он так может жить. И считает, что это нормально. Я думаю, вы также видели такие условия жизни. Когда полностью грязно все, ничего не убрано. Точно так же, как тело. Каждый человек по-разному содержит свое тело. Допустим, для кого-то не вымыть хорошенько после отправления естественных надобностей анус и гениталии, это считается, ну, вообще неприемлемо. Не вымыться. Неприемлемо. А какие-то люди нормально ходят неделями. Да, некоторые люди ходят, допустим, наша культура, наша, я имею в виду, вот, культура Запада или культура бывшего СССР. Люди ходили в воскресенье, в субботу в баню. Целую неделю они не мылись, в общем-то, вот моют вот так лицо, вот так руки. Многие даже не моют ноги, не говоря уж там о чем-то другом. И люди довольны, люди считают, что это нормально. Таким образом, когда вы будете говорить им, что это ненормально, они немножко сбиты с толку. Они говорят, как ты что мы сумасшедшие, это у тебя что-то ненормально? Ты, видимо, совсем грязный, так часто моешься. Итак, мы видим, что люди все по-разному обусловлены. Если мы начнем разбирать с вами немножко более высокий уровень, мы точно так же увидим, допустим, на нашем уровне, кто-то склонен искать недостатки. И считает, что это нормально. Он даже не замечает, что он постоянно ищет недостатки. Какой-то человек более чистого сердца, он себя постоянно ловит на этом, что он сейчас думает о человеке плохо, сидит и выискивает в нем недостатки. И он мгновенно беспокоится. Почему? Потому что ему дорого сознание чистое. Кому-то дорого сознание, когда он ищет недостатки, видит недостатки, он счастлив. Он себя чувствует очень хорошо. О, я нашел недостатки. Я чувствую себя лучше этого человека. Или, по крайней мере, я не чувствую, что он выше меня. Все. А кто-то, несомненно, видит только худшее. То есть вообще негодяйскую природу. И только в этом состоянии испытывает чувство счастья. Когда обо всех думает плохо. И если вы говорите такому человеку, он этого не замечает. Вот удивительный фактор. Живых существ, когда они находятся под влиянием нечистоты, то они сами даже не понимают, что они нечисты. Поэтому мы встречаем с вами очень много людей, у которых есть нечистые желания, нечистые поступки, нечистые чувства. И они считают, что они нормально существуют, все в порядке. И когда вы им говорите о том, что это не совсем правильное настроение, они немножко так в ужасе. Как вот человек, который моется один раз в неделю, он на вас смотрит, и ему немножко странно. И он может вам сказать, что вы тут из себя изображаете. Он будет очень искренен в своем таком представлении, что у вас проблемы у самого какие-то. Ничто мне, чистюля. Можем видеть, как человек так мыслит. Или человек, который постоянно ходит в храм. Он даже не может себе представить, что он не придет и не увидит божество сегодня. А кто-то говорит, да что ты все время туда ходишь каждый раз? Для этого человека такое сознание очень дорого. Он беспокоится, что он сегодня не кланялся божеству. Он беспокоится, что он не слушал сегодня Шримад Бхагаватам. Он беспокоится, что он не совершил какого-то служения. Для другого человека это вполне нормально. Он говорит, да что ты, ладно, в воскресенье придем, что-нибудь сделаем, поклонимся. Стул переставим куда-нибудь. Что-то сделаем. В чем проблема? Итак, мы видим, что на всех разных уровнях живое существо по-разному обусловлено и не всегда способно видеть свою нечистоту. Не всегда способно оценить чистоту других. Не всегда склонно к анализу своего поведения. К анализу. И поэтому мы можем заметить, когда мы слушаем какую-то лекцию, которая говорит о чистой какой-то деятельности, то человек говорит, ой, теперь после такой лекции прям жить неохота. Почему, как вы думаете, человек говорит? Потому что в свете нормального поведения он выглядит кем? Почти животным. И здесь говорится пашу. Помните, в ведической литературе такой термин употребляется. Двипада пашу. Пада — это стопы. Дви — это две. Двуногий пашу — это животное. Вот сейчас мы даже в стихе это слово. Тот, кто убивает животных, там, слово пашу. Это животное. То есть живое существо достигло человеческой формы тела, получило тело, но действует как животное. А животные в какой гуне находятся? Невежество. И животные бывают очень чистоплотные. Они более чистоплотные, чем люди, некоторые животные. Вы знаете об этом? Некоторые животные более чистоплотные, чем люди. Поэтому мы приходим к выводу, что речь не идет о чистоплотности. Некоторые животные не кушают то, что кушают люди. Их пища более высокого уровня. Так ведь? Более высокого уровня. Они не едят мясо. Они не едят грязь. Значит, речь опять идет и не о пище, и не о гигиене. О чем же идет речь? Смотрите, как удивительно. Животное не отдает себе отчета ничего. Животное не понимает, что такое чистота внутренняя. Животное не понимает, что такое цель жизни. Для животного цель жизни — это вот, кушай. Кушай, спи, совокупляйся, обороняйся. Больше ничего. Итак, Шрила Прабхупада говорит, это рафинированная цивилизация, которая подобна цивилизации кошек и собак. Казалось бы, у нас даже гигиена у многих ниже, чем у животных. Еда грязнее, чем у животных. И мы думаем, что они наши младшие братья. Что они хуже нас. Но по своей чистоте, говорится, животные иногда превосходят также некоторых людей. Вы знаете, да? Животные по своим качествам иногда превосходят тоже человека. Почему? Почему человек, обладая таким интеллектом, развитым умом, чувствами, иногда ведет себя хуже, чем животное? Животные невинны, а люди виновны. Животные невинны, потому что всегда действуют под влиянием чего? Гун материальной природы. И у них такое тело, что они не способны переступить через влияние гун материальной природы. А человек может. Может возвышаться, может деградировать. Это зависит от его желаний. Человек может возвыситься. Даже человек может выйти из-под влияния гун материальной природы и отправиться назад к Богу. Животному это сложно сделать. Животное не может. Оно обуславливается и все, и находится в таком положении. Вы нигде не увидите свинью, которая моется специально, ходит в ванну, идет, моется свинья. Или требует там от своего свинопаса, давай иди, мой меня, тыкает его пятачком. Да. И говорит, давай апельсины, нет, я сегодня это не буду есть. Потому что эта пища мне недорога, я только в гуне благости хочу все есть. Свинья так не думает. Свинья даже так не действует. Она будет есть то, что присуще ей, ее природе. Она под влиянием гун находится. Живое существо может выйти. Но когда мы не осознаем, что мы получили этот редкий дар, человеческую форму тела, тогда нам сложнее действовать. И поэтому в ведической литературе говорится, что человек должен понять первый афоризм Веданта Сутры. Атату брама джигьяса. Наконец-то я получил человеческое тело. И именно в нем оно предназначено для того, чтобы узнать истину, задавать вопросы касательно абсолютной истины. Но сознание живого существа постоянно погружается в невежество. Как мы не можем достигнуть чистого состояния гуны благости? Если вы помните, существуют некоторые препятствия для того, чтобы достигнуть гуны благости. Некоторые препятствия. И в первую очередь это лая, сон. Во время повторения святого имени, во время слушания лекций по Шримад Бхагаватам, во время совершения пуджи и так далее, и так далее. Первое. Это первое, от которого исходят все остальные проблемы. Человек не может победить свое состояние сонливости. Это гуна невежества. И у каждого из нас есть оправдание, почему мы спим на лекции, так ведь? Почему мы спим во время джапы? У всех есть оправдание. Я стирал, я мыл, я там то, поздно лег, там дети, жена, ну что-то у всех есть. Чири болел всю ночь. У нас всегда есть оправдание. Постоянно. И говорится, удивительная природа материального мира, что Кришна наделил всех живых существ одним удивительным качеством здесь, в материальном мире. Каждый думает, что он прав. Это описывается в ведической литературе. Каждый, что бы он ни делал, как бы он ни мыслил, он думает, что он прав. До тех пор, пока не приходит плод. Он думает, что он правильно действует. Это называется признаки обусловленной души. И первый признак этой обусловленной души, она в иллюзии. Оно думает, что действует правильно. Почему? Потому что еще не видит плод. Но когда плод приходит, и оно видит, что плод-то неправильный, как оно думает? Я действовал неправильно. Как будто бы какая-то сила извне, она говорит, помешала мне получить хороший плод. И начинают поиски виноватых. Кто виноват, что я правильно так действовал, а плод получился неправильный? Кто виноват? И начинается перечисление, кто виноват. Список большой появляется. Кто виноват в том, что плод получился неправильный? Итак, живое существо склонно обвинять, это то, что мы говорили, эти клеши или эти анартхи. Живое существо испытывает ложную неприязнь к ложным источникам страдания. Оно думает, что оно не продвигается, что-то не получается в его жизни по всем факторам, которые находятся извне. Оно никогда не ищет в себе несовершенства. Оно не думает, это я себя так веду неправильно, поэтому я вызываю такую реакцию. Живое существо думает, это что за реакция у вас? Вы почему так себя ведете по отношению ко мне? Что случилось? Что случилось? Почему вы так себя ведете? Итак, живые существа всегда сбиты с толку. И здесь говорится, что они всегда думают, что действуют правильно. И поэтому живые существа охвачены этим эгоистическим принципом, который называется погоня за ложным престижем. Погоня за ложным престижем. И ради этого ложного престижа живое существо совершает очень много действий. Что значит ложный престиж? Ради этой иллюзии. Того, чего нет. То, что не обладает истинной природой, истинной ценностью. То, что не обладает истинной ценностью, называется одним термином санскритским – анартха. Итак, живое существо, движимое анартхами, пытается эти анартхи удовлетворять. Анартхи. Положение. Всем нам нравится положение. Всегда нам нравятся люди с положением. Почему? Потому что у них есть власть. У всех этих людей есть власть. Есть положение. Нам нравятся такие люди. Почему? Потому что, поклоняясь им, служа им, мы можем что? Рассчитывать, что они что сделают? Что сделают эти люди, если мы им будем очень хорошо себя вести с ними? Лучше, чем с другими. Они вознаградят. И когда мы начинаем так разделять все, Это называется пристрастие. Это гуна страсти. Гуна страсти. Почему? Мы тут же выказываем свою что? Зависимость. От кого? От этих людей. Гуна благости – это когда мы равно относимся. Равно, с уважением. Что низший человек, что высший, что, допустим, директор завода или какой-нибудь там мэр. И вот мальчик сидит. Если я точно так же отношусь к нему, как вот сейчас передо мной мэр появляется, человек в знании, он может сказать, да, этот человек, этот Лакшми Нараяна, он в гуне благости пребывает. Он на самом деле очень образованная личность. У него нет пристрастия, он ко всем уважителен, ко всем внимателен, ко всем и так, так далее. Он не преследует никакой, что? Материальной выгоды. Он не испытывает пристрастия. Материальной выгоды. Он уважителен ко всем. Равен. Мы видим, как Шримад Бхагава там описывается Шукадева Госвами. Там царь пришел, мудрецы были. И Шукадева Госвами, он каждого приветствовал. Каждого приветствовал. Великие мудрецы, царь. Он понимал, он различал. Но его отношение было ко всем какое? Равное. Равное. Всегда стремясь выказать почтение другому, без желания и без поисков почтения, что? Себе. И Санатана Госвами говорит, что когда мы воспеваем, и внутреннее очищение это приходит, то мы становимся такими равными, ровными, уравновешенные. Уравновешенные. Посреди гун всегда стоит гуна благости. Эти две здесь вот с края. Страсть и невежество здесь. А в центре гуна благости. Уравновешенность, спокойствие, состояние покоя. Ничего не болтается, ничего не колеблется. Все уравновешено. Уравновешенный человек мы видим. И эта уравновешенность не только в словах или в поведении. Эта уравновешенность также выказывается во внутренних мотивах. В мотивах. Итак, мы видим, люди в погоне за ложным престижем совершают жертвоприношения. Здесь описывается. Почему я начал объяснять это? Потому что люди имеют этот фактор. Они не понимают. Они думают, что они действуют правильно. Они уверены, что они действуют правильно. И где они узнают, что они действуют неправильно? Только от тех людей или от тех произведений, где описывается правильное действие. Только в том случае они могут узнать. Как я могу узнать, что я неправильно действую? Когда я узнаю, как надо действовать. И таким образом, меня задевает это писание. Задевает такая информация. Почему? Потому что она разбивает этот иллюзорный фактор. Потому что я-то думаю, что я действую как? Правильно. А пока я думаю, что я действую правильно, я ощущаю себя более каким? Уверенным. Я ощущаю себя более значимой фигурой. Я чувствую себя достаточно хорошим, квалифицированным человеком. Но как только я сталкиваюсь где-то на бумаге с информацией или слышу от кого-то, как тут же мой статус иллюзорный, что? Разламывается, разбивается. То есть пелена иллюзий, кто-то срывает с меня маску. Это иллюзии. И я вдруг чувствую себя обнаженным, несовершенным. Знаете, иногда люди скрывают свое тело. Знаете, потому что они немножко как бы считают, что они толстые или худые. Кто-то больше сюда так надевает, чтобы такое. Кто-то наоборот что-то такое скрывает, чтобы не было видно. Какие-то изъяны мы скрываем, да? Вы заметили? Бровей нету, мы их рисуем. Губы бледные, мы их красим. Волосы не кучерявые, мы их завиваем. И так далее. Очень много бывает. Нету зубов хороших, мы туда такие ставим. И так далее. То есть мы пытаемся скрыть изъяны какие-то. Нам хочется престижа. Мы хотим сверкать. У нас есть желание сверкать. У нас есть желание сверкать. Почему? Потому что мы также обуславливаемся ценностями общества. Оно начинает на нас влиять. И мы даже не замечая этого, начинаем делать так же, как общество делает. А из кого состоит общество? Крупада говорит. И мы начинаем подражать им, попадая под влияние общества. Смотрите, везде рекламы, везде машины красивые ездят. Люди одеваются определенным образом. И мы невольно начинаем попадать под влияние. Даже пытаясь не попасть под влияние, мы начинаем попадать под это влияние. Итак, этот ложный престиж также является этим фактором, когда живое существо из ложного престижа начинает совершать жертвоприношение. Из ложного престижа, чтобы поддержать свою квалификацию. Это гуна страсти. И смотрите, гуна страсти, несомненно, приводит к деградации. Деградации. Живое существо привязывается к плодам деятельности, считает себя совершающим действие и постепенно деградирует. Даже в Бхагавад-гите Кришна говорит о преданном служении в гуне страсти. Он говорит обо всех, как мы слушаем в гуне страсти, воспевание. Также в преданное служение, все 9 форм преданного служения могут в разных гунах, вернее 7. 7. 7. Шраванам у нас может быть в гуне страсти или в гуне невежества. В гуне невежества это когда мы спим. В гуне страсти, как кто знает, как это? Слушание. Что? Да, только принимаем только то, что нас удовлетворяет, и отвергаем то, что нас не удовлетворяет. Это гуна страсти. В гуне благости что? Ну, кто знает. Мы принимаем, поскольку ощущаем очистительную силу слушания, да? Поэтому мы хотим очиститься, мы понимаем, что именно грязь не позволяет нам действовать правильным образом. И хотим в первую очередь от чего очиститься? От болезней, печени, почек, чакры раскрутить. Что мы хотим очистить? Сердце. Сердце. Не печень, не кишку прямую, не 12-перстную там. Да. Не носоглотку, не уши. Мы хотим очистить сердце. Что все загрязнение там. Это лишь следствие нашего осквернения здесь, в теле. В грубом теле это все лишь следствие нашего осквернения там. И мы хотим очиститься. Причинно-следственная связь. Человек, который понимает закон кармы, говорится, никто так глубоко не понимает закон кармы, как преданный. Он знает, что есть основная причина, по которой все остальное с ним происходит. Какая причина? Да, он забыл Кришну, правильно? Он забыл Кришну. И Прабхупада говорит, если вы видите людей, которые страдают, это только говорит о том, что они забыли Кришну. И только наше движение призвано пробудить эту память. Память о Кришне. И какая же память должна быть пробуждена? Он говорит, атман-ведана. Не просто какая-то. Атман-ведана, то есть полное предание себя Богу. Нужно обучить людей, напомнить им о Кришне и научить их, как полностью предаться Кришне. Тогда и будет на земле. Яку и на небе. Все преданы Кришне. Там все служат Кришне. И здесь что делают? Точно так же служат Кришне. Все так же здесь служат Кришне. В храме, говорится, это Ашта Калия Лила. Мы здесь служим в храме. И точно так же там происходит. Там также встают во столько-то. Вот так же встречают Кришну, поют ему, говорят о нем, обсуждают его. Все точно так же в духовном мире. Но поскольку здесь мы осквернены ложным эго, это не приносит нам наслаждения. Потому что чистоты не хватает. Это для нас яд, поэтому мы говорим тапасия. Такая тапасия вставать рано. Такая тапасия сидеть на лекции. Такая тапасия слушать о Кришне. А вот сейчас бы мы о чем-то другом разговаривали, и всем бы нравилось, никто бы не спал. Сейчас бы вы не увидели ни одного человека, который бы так клевал. Ни одного не увидели. Почему? Сейчас можно найти интерес этого человека, начать говорить, и он проснется. Второй фактор, можно просто сейчас взять и о нем говорить, о его недостатках, он тоже проснется. Потому что гнев его разбудит сразу мгновенно. То есть два фактора есть. Говорить либо о нем, то, что ему нравится. Сейчас вот я начну бы прославлять, сразу проснется человек. Не верите? Сейчас вот кто спит, я начну сейчас прямо о нем называть его имя и говорить. О, какой великий преданный среди нас, такой классный, большое ему спасибо. Все. Он проснется сразу. Или начну говорить, вот вы видите вот этого прабучика или вот эту мантаджи, смотрите, она спит, она в тамасе в полном. Как вы думаете, будет спать? Нет. Сразу проснется тоже. Сразу проснется. Почему? Почему тут же сон отступил? Мы думаем, вот мы сидим в нейтральном состоянии, думаем, не, сон не победить. Да. Но почему тут же мгновенно какое-то влияние на нас оказывается, и сон сразу исчезает? Возбуждение. Значит, у нас есть какой-то резервуар, который пробуждается при определенном воздействии. При определенном воздействии. Это означает интерес, какое-то влияние. Если нас прославляют, да, сразу сон исчезает. И если нас ругают, исчезает сон. Что это за гуна? Гуна страсти и невежества. Гуна страсти и невежества. Недостаток гуны благости. И мы можем думать, да, мы в гуне благости. Но это начинает проявляться на всех этапах. Слушание, воспевание, памятование. Что, когда в хорошем состоянии мы все помним, да, когда все идет. Это также гуна страсти в памятовании. А когда все плохо, мы, так сказать, забываем о Кришне. Или наоборот. Или наоборот. Почему говорится, что очень трудно вспомнить о Кришне в момент смерти? Смерть это что? Какая гуна? Невежество. Смотрите, и в момент смерти, в момент страха. И в Бхагаватам объясняется. Когда человек засыпает, он забывает Кришну. Когда человек зевает, он забывает Кришну. Когда человек чихает, он забывает Кришну. Когда человек спотыкается, он забывает Кришну. Бхагаватам прямо описывается, когда человек в каких условиях забывает Кришну. И вот в этот момент, когда мы дремлем, как вы думаете, мы помним Кришну? Поэтому говорится, сон, иллюзия и забвение. Сон, иллюзия. Это означает, мы забываем Кришну, когда мы слишком в тело погружаемся, вот эти мирские дела, мы забываем Кришну на самом деле. Мы уже не помним Кришну, только одну цель мы преследуем. Чувственное наслаждение, это иллюзия. Сон, во сне мы забываем Кришну. И что такое забвение? Когда мы покрываемся чем? Вожделением. Мы забываем о Кришне. И также это памятование есть в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Также пада-севанам есть в невежестве, в страсти и в благости. И Шрила Прабхупада говорит, если уж мы надеемся получить милость Кришны, надеемся в этой жизни как-то продвинуться, как минимум, он говорит, нужно подняться до гуны благости. Как минимум. И те люди, которые совершают преданное служение, если они не продвигаются в этом направлении, гуне благости, как же они могут рассчитывать, что что-то в этой жизни произойдет? Говорится, гуна благости просветляет, освобождает от последствий греховных поступков. Все врата тела освящены знанием и так далее. Таким образом, одна из целей, большая цель – это достигнуть Кришны. Маленькая цель – это подниматься из одной гуны в другую. Из невежества в страсть, из страсти в благость. Как это сделать? Говорится, нужно соприкасаться с гуной благости. Что является в гуне благости? Или то, что выше гуны благости даже. Все, что связывает нас в преданном служении. Шраваном, киртаном, вишнавсмараном, падасеваном, арчаном, ванданом, дасьям. Все это оказывает влияние на наше сознание и возвышает нас до гуны благости. Если мы что? С этим соприкасаемся. В каком настроении? Чтобы это на нас оказывало влияние. Мы хотим, чтобы это на нас повлияло. Как в истории царя Пуранджаны, когда перед ним появилась женщина, царь что говорит? Я хочу увидеть тебя во всей красе. Я хочу, чтобы ты на меня повлияла. Я слышал, что ты оказываешь очень сильное влияние, он сказал. И поэтому сейчас я хочу почувствовать это влияние. Он знал, что это влияние пагубно. Но у него было желание ощутить это влияние. Так же, как человек. Он знает, что если он не будет повторять святое имя, если он не будет совершать духовную жизнь, не будет следовать каким-то правилам, то будут проблемы. Все знают это? А вы чувствуете иногда в сердце? Есть такое желание. А мы бы хотели почувствовать, как это происходит. Мы прекращаем это делать и хотим. Ну-ка, ну, где? Где проблемы? Но так все устроено здорово, что иллюзия так сильна, что живое существо, оно может даже не понимать, что проблемы усилились. Оно может даже не понять этого, что проблемы уже усилились. Они уже усилились, когда живое существо прекратило совершать преданное служение. И иллюзия так удивительна, что живое существо может не понять, что оно уже деградирует. Вы заметили, да? Как человек, который деградирует, он постоянно оправдывается и говорит, что на самом деле все в порядке. Как была история, Шрила Прабхупада встретил одного ученика, у него был мешочек, и с детьми он шел. И Шрила Прабхупада сказал, дай-ка мне мешочек. Он говорит, зачем? Дай мне мешочек. Ну зачем? Ну ты джапу повторишь. Конечно повторяй, вот видите мешочек. Прабхупада говорил, дай мешочек. Ну зачем? Ну, в общем, взял Прабхупада мешочек. Там не было четок. Там лежали свернутые лакшми и монетки. Там не было даже четок. Он просто всем показывал, что он якобы повторяет, у него все нормально. Что толкает человека на это? Говорит, что я повторяю джапу, что я внимательно это делаю, что я чему-то следую. Гуны. Его ложное эго. Он обусловлен в иллюзии. Чувства несовершенны. Постоянно ошибается и обманывает. Обманывает. Таким образом, Прабхупада описывает наука самоосознания. Когда мы начинаем сами брать себя под контроль. Это означает уже признаки благости. Признаки интеллекта, что человек сам берет себя под контроль. Он не хочет, чтобы его кто-то контролировал, проверял у него четки. Он понимает, как важно прогрессировать. Иначе он не исполнит цели жизни. Поэтому он никого не обманывает. Зачем обманывать? Если я этого не делаю, это уже проблема. Это называется правдивость, последняя нога религии. Последняя. И если кто-то перешибает сам себе эту последнюю ногу, то практически шанс теряется. В этой жизни шанс теряется. И Прабхупада говорит, в лучшем случае им придется родиться в богатой аристократической семье. Ну, я знаю, многие люди хотят родиться в богатой аристократической семье. Или в семье продвинутых брахманов. Вот в семье продвинутых брахманов никто не очень хочет рождаться. Вы представляете, родиться в семье преданных? Это же законают с детства вас. Особенно такие вот, посмотрите у нас, как преданные. Детей они, детишек воспитывают. То нельзя, это нельзя, мама, твой дедушка дурак, бабушка дура и все остальное. Все демоны, папка твой демон. Не дай бог родиться в семье продвинутых преданных. Вот в такой продвинутости, которую мы, я шучу, конечно, там говорится о хороших преданных, конечно. А в такой семье, как наша, родиться очень проблематично. С нашими представлениями. Очень проблематично. Итак, живые существа совершают деятельность в погоне за ложным престижем. Что такое ложный престиж? Ложный престиж – это когда мы хотим что-то сделать на показ. На показ. Кришна говорит в 16 главе. Иногда они совершают жертвоприношение лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям. Для нас правило – это что? Регулирующие принципы свободы. Мы думаем, что это и есть правило. Иногда у нас с этими регулирующими принципами свободы проблемы. Но есть еще другие совершенно правила и предписания. Мы можем не понять глубокого смысла этих слов, не следуя никаким правилам и предписаниям. Много демоничных живых существ знают и следуют регулирующим принципам определенным. Они следуют, они знают, что это такое. Имперсоналисты. Они могут следовать многим правилам так называемой регулирующей свободы. Это как один йог, который был приглашен Шривасом, пандитом, в дом, где проводили киртан, и спрятался там за корзиной. Он следовал всем правилам, предписаниям. А Господь Чайтанья сказал, здесь есть кто-то непреданный. Когда он стал петь, он сказал, здесь есть сердце непреданного. И он стал искать. И он нашел этого человека, вытащил его из-за корзины. И Шривас пандит стал его прославлять. Он говорит, так он там ест одни листья. Он семя не сбрасывал вообще. Там ты то, все, писание знает. Господь Чайтанья так смотрел на Шривас. Он говорит, ну и что? Он же непреданный. Ну и что? Таким образом, мы можем не понимать, что такое регулирующие принципы. Что такое, когда он, Кришна говорит, они совершают жертвоприношение лишь для виду, не следуя никаким правилам и предписаниям. Можем также совершать эти действия. Поэтому говорится, что нужно постараться глубоко понять слова духовного учителя, глубоко понять комментарии Шрилы Прабхупады, глубоко понять все. Но понять в гуне страсти и в гуне невежества практически ничего невозможно. Это будет понимание в гуне страсти. А понимание в гуне страсти, оно лишает нас на самом деле знания. Оно не просветляет. Оно не освобождает от последствий греховных поступков. Врата не освящены знанием. Мы сбиты с толку. Гуна страсти всегда сбивает живое существо с толку. Почему? Потому что из гуны страсти рождается что? Вожделение. Вожделение. Поэтому у нас может быть очень много желаний и поступков, связанных с сложным престижем. Как показать себя окружающим? Как показать наше движение именно в гуне страсти? Не показать ее в гуне благости или в трансцендентном каком-то виде, а показать именно в гуне страсти. Поэтому Прабхупада говорил, мы должны просто занять эти гуны в служении Кришне. Но ни в коем случае не попадать под их влияние. Стараться, стремиться, все делать для того, чтобы не попасть под влияние этих гун. Иначе мы будем сбиты с толку. Посмотрите, сколько много сейчас храмов. Вы видели, сколько много храмов христианских? И у всех у них с правительством хорошие отношения. Хорошие отношения с правительством у христиан? Но есть ли там чистота? Почему? Они попали так же. Они попали в эту ловушку. Понимаете, да? И стали действовать ради ложного престижа. Совершают эти обряды, жертвоприношения. Но все, вся деятельность начинает протекать в какой гуне? Страсти. В гуне страсти. Мы должны быть очень внимательны. Очень внимательны. Чтобы занимать гуну страсти. Но стараться не попадать под ее влияние. А для этого нам нужно постоянно, постоянно следить и контролировать преданное служение. Свое преданное служение. Следить и контролировать свое преданное служение. Иначе мы также можем попасть под влияние этой гуны страсти. Этой гуны страсти. Когда мы захотим просто выглядеть очень здорово перед всеми. Но качеств у нас не будет. Качеств не будет. И поэтому такое положение, оно обладает временной природой. Оно, Кришна говорит, счастье в гуне страсти какое? Оно быстротечно, то есть оно кратковременное. Счастье в гуне страсти, оно... Вот сегодня мы показали этот престиж, а завтра уже на него начихали, на наш престиж, понимаете, на наше, все, что мы там сделали, перед кем-то выставились. Они тут же забывают. Но счастье в гуне благости какое? А? Кто помнит? Оно не слепо к самореализации. То есть что-то мы делаем, и люди задумываются. Люди задумываются, люди начинают двигаться. Благодаря общению с нами, благодаря тому, как видят они, как мы действуем. Как мы действуем? У людей есть сознание, есть разум. Эти люди разумны. И Господь Читания говорит, даже демоны будут воспевать мое святое имя. Танцевать будут и плакать от радости. Демоны, асуры будут это делать. И мы видим, что прямо сейчас уже асуры пляшут. Да? Я вот, допустим, пляшу, танцую иногда, прямо в восторге весь. Но если я вспоминаю, как я раньше жил, то это подходит по всем статьям, что это какой-то пешачий. Такова милость. Почему? Потому что мы хотим получить милость. И Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. И тогда, когда мы сконцентрированы на этих принципах, а какие принципы регулирующие? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям. И как результат, сакьям и атманиведанам. И когда мы сконцентрированы ежедневно, чтобы у нас была вот эта вот возможность, была эта возможность действовать для Кришны, и не из ложного престижа, а с желанием что? Скорейшего очищения. Это как минимум гуна благости. Очистить свое сердце от этих вот желаний, от показушничества, от того, от всего, от этой гордости, от зависти. Посмотрите, как мы завидуем людям. Что у них красивые машины, что они одеваются лучше нас, что у них красивые квартиры. Поэтому мы иногда начинаем проповедовать, надо все бросить. Чтобы они стали такими же, как мы, счастливыми. И иногда в этой проповеди зависть просто присутствует. Ложное отречение. Ложное отречение живого существа. Поэтому говорится, что Канишка, он всегда проповедует ложное отречение. Матхьяма всегда постепенное отречение и постепенное очищение. Почему? Потому что человек уже понимает, что такое преданное служение. Он не находится в иллюзии по поводу духовной жизни. Этой уцигамая, когда все думают, что за 2 года они станут махатмами. Прабхупада говорит, через 40 лет повторения джапы я стал видеть Кришну в святом имени, воспринимать Кришну в святом имени. Почему Прабхупада так сказал? Чтобы остудить этих людей, которые стали говорить, я уже 5 лет повторяю джапу и ничего. Сколько? Ну как, целых 5 лет. Кто-то говорит, да я уже 10 лет повторяю, ни черта. И Прабхупада на эти слова говорил, а я 40 повторяю. И только сейчас стал видеть Кришну, святому имени. Воспринимать его стало святого имени. Прабхупада сказал не о времени. Он сказал, важно, как мы повторяем, как мы следуем определенным принципом повторения святого имени. Святое имя в центре, а все это, что мы говорим, регулирующие принципы свободы, слушание Бхагаватам, служение вайшнавам, это все предназначается только для того, чтобы что? Лучше повторять святое имя. И если мы берем святое имя и следуем еще вот этим вспомогательным вещам всем, тогда наше святое имя становится все чище, чище. Мы все лучше и лучше воспеваем, если мы делаем это все правильно. Ради служения святому имени, ради служения Кришне все это делается. Не ради ложного престижа, а ради того, чтобы послужить Кришне. Не ради показухи, а ради того, чтобы послужить Кришне. И тогда наши качества, наше сердце, оно начинает очищаться. Кришна доволен, потому что Кришна очищает наше сердце. Не мы очищаем себя, у нас нет способности очиститься даже. Мы ничего не можем сделать. Мы люди века Кали. Мы не можем медитировать, ничего не происходит. Поэтому, говорится, Махавадания дает нам самую такую практику удивительную. Просто воспевать святое имя, повторять. Повторять, слушать, повторять и помнить о Кришне. И смаранам это результат слушания и повторения. Итак, все эти жертвоприношения ради ложного престижа скатывают нас вниз, адага, вниз. И мы подвергаемся разным пыткам, подвергаемся разным страданиям. Иногда человек чувствует, как его пытает кто-то психологически, да? Иногда издевается над ним. Есть разные виды пыток. Не обязательно кусачками что-то схватить и там что-то делать. Иногда для человека это ерунда, когда его там что-то с ним, с телом сделали. Но человек очень тяжело воспринимает моральные какие-то пытки. Какое-то сомнение может его, чувства его могут. Как Арджуна говорит, боль иссушила мои чувства. Боль иссушила мои чувства, я уже не вижу, в чем мой долг. Это куда было более серьезная боль, чем что-то с телом своего происходило. Кшатрий, он тело терпит спокойно, что происходит с телом, он будет терпеть. Но с чувствами что там очень сложно терпеть. Эти чувства, мы все боимся о своих чувствах, мы все беспокоимся о своем чувстве. Так это может быть более серьезной, суровой проблемой для нас, чем даже физические какие-то проблемы. Когда кто-то о нас плохо думает или нас не почитают, это порой для нас более проблематично, чем нам бы по носу кто-то стукнул бы 5 раз. Так ведь? Ну дал кто-то там по носу, и ладно, зато все нас почитают. А представьте, никто вас не бьет и никто вас не принимает всерьез. А вы-то думаете, что вы очень серьезная личность. И тогда рождается куда большая проблема. Куда большая проблема. Итак, нужно очень хорошо разобраться в хитросплетении гун материальной природы. Почему? Потому что Шукадева Госвами говорит, все это ад, то есть сползание вниз, происходит под влиянием гун. И вся эта глава «Адские планеты» начинается, что в соответствии с разными гунами материальной природы, живые существа совершают разные типы поступков, которые приводят их куда? В ад. Те, кто умирает в гуне благости, попадают на планеты мудрецов. Те, кто умирает в гуне страсти, попадают на планеты земного типа. А те, кто умирает в гуне невежества, попадают в животные формы или в ад спускаются. Спускаются в ад. Что стаскивает живое существо вниз? Гуны материальной природы в любом случае. И самое страшное, что гуна благости, она может закрепить живое существо на каком-то уровне, но всегда стаскивает гуна страсти. Гуна страсти, природа гуны страсти, стащить живое существо вниз. Если кто-то думает, что природа гуна страсти вверх подняться, природа гуны страсти всегда стаскивает вниз. Поэтому говорится, что гуна страсти стащит любое живое существо вниз, в ад. Почему? Потому что из гуны страсти всегда рождается вожделение. Вечный враг живого существа. Вот почему говорится, беспристрастно раздавать милостыню, беспристрастно действовать. То есть постараться избавиться от гуны страсти. А она не где-то, она не в нашем теле находится. Вот просто вот я двигаюсь там в гуне страсти. она находится в нашем мотиве. И порой живое существо не может разобраться в своем мотиве. Не может понять, из каких побуждений оно действует. И наука духовного учителя, говорится, именно духовный учитель, он проповедует, чтобы мы сохраняли чистоту мотива. Поэтому он проповедует чистое преданное служение. Любая лекция духовного учителя, любой его комментарий, он всегда концентрирует внимание живого существа на чистоте мотива. Даже не на самом поступке, понимаете, да? А на мотивации этого поступка. На чистоте мотива. Как беречь себя или как развивать чистоту преданного служения. Поэтому говорится, что все писания, все шлоки, которые мы учим, все лекции, все наше повторение мантры, все, что мы это делаем, результатом должно быть что? Бескорыстие в преданном служении. Развитие бескорыстия или чистоты мотива. Бескорыстие и чистоты мотива. Два этих самых важных принципа. Все делается, проповедуется, что-то нас кто-то ругает, кто-то прославляет, что-то мы тут изучаем, бхакти-шастры, бхакта-програм, только лишь с одной целью. Преследуется лишь одна цель. В Бхагавад-гите какая цель преследуется? 18 глава как называется? Совершенство отречения. Чтоб мы отреклись от этих нечистых мотивов. От этого ложного престижа. От этого самомнения о себе, что мы какие-то. Чтоб мы стали такие, как описывается в 18 главе Бхагавад-гиты. Как там описывается? Вот результат всей нашей деятельности. Как очиститься от корысти? То есть, как сделать наше служение чистым? И роль духовного учителя как раз в этом. И Прабхупада всегда говорит, гуру приходит лишь с одной целью. Научить нас, как начать все отдавать Кришне. Отрекаться ради Кришны. И в итоге отдать ему жизнь. Атманиведанам. Отдать ему свой жизненный воздух. Этот жизненный воздух. Не свой, вернее, а жизненный воздух. Тхету. Тхету. Жизненный воздух. И Кришна является жизненным воздухом. И ему принадлежит и все. Как живое существо должно очиститься, чтобы вдруг понять, как предложить воду Ганги? Кому? Ганги, правильно. Как предложить тхету Кришне? Предложить кому? Кришне. Потому что он жизненная сила. Он душа души. Он все. И живое существо имеет эту возможность предложить то, что принадлежит Кришне и мужа. И в этом и является совершенство деятельности. Совершенство отречения. Что живое существо не думает. Я и мое. Моя жизнь. Я наслаждающийся. Я великий. Отдать все это Кришне. Итак, эти жертвоприношения, которые описывает здесь Шукадева Госвами, мы можем понимать, что живые существа скатываются вниз только по одной причине. Только по одной причине. Гуна страсти их скатывает. Не гуна невежества. Гуна невежества – это следствие. И гуна страсти – это также следствие. Но также следствием является и гуна благости. Почему? Кришна говорит, закончив или исчерпав запас благочестивых поступков на высших планетах, живое существо вынуждено вернуться обратно на землю. Оно вынуждено вернуться обратно на землю. И поэтому полубоги прославляют Бхарата-варшу, прославляют положение людей. Почему? Что люди имеют такую удивительную комбинацию чувственного восприятия и удивительную комбинацию страданий, что они способны посвятить свою деятельность преданному служению. Полубоги так совершенны, столько много у них чувственных наслаждений и приятных обязанностей. Приятных каких? Контролировать. Знаете, как приятно контролировать? Вот я был президентом, там, да. Значит, приятно. Иногда испытываешь удовольствие, что тебе все подчиняются. Конечно, ты говоришь, ну да что вы, это прям такая аскеза. Быть авторитетом, ой, да прям, тошнит меня, все меня слушаются. Нет. На самом деле, внутри сердца вы находите удовлетворение, потому что каждое живое существо хочет господствовать. И это выражается в желании контролировать жизнь других живых существ. Это выражается в желании контролировать других живых существ. Понимаете, да? Управлять. Желание управлять. Желание выгоды появляется. и желание пуджи. Желание, чтобы тебя прославляли, почитали, чтобы тебе выказывали почтение. Поэтому живое существо должно очень хорошо разбираться, для чего необходим духовный учитель. Какова связь с духовным учителем? Не то, что я просто с ним где-то вижусь, обнимаюсь, а что я понимаю его самую главную роль. Для чего он нужен, духовный учитель? Чтобы я смог очиститься. Очиститься от ложного эго. От ложного эго. Я и мое. Я и мое. Для чего нужен духовный учитель? Чтобы он дал мне память, научил меня вспомнить Кришну и отдать свою жизнь полностью Богу, атмане веданам. И духовный учитель приходит и начинает говорить. И если мы не понимаем его роли, не понимаем, что же, какая цель-то гуру, гирлянды на нас вешать или что-то на нас прославлять, или показывать там, какие мы великие кому-то, в чем смысл? Что это также проверка. И духовный учитель, даже награждая нас, смотрит, как мы реагируем на это. Говоря о нас кому-то хорошее, при нас же. Вот так. И он смотрит. И Кришна в сердце наблюдает, ради чего мы действовали. Мгновенно человек покрывается тщеславием. Как только что-то удается сделать, как тут же живое существо автоматически это приписывает себе. Оно не думает, что это по милости гуру. Оно говорит, что это по милости гуру. Но оно приписывает это себе. Поэтому оно ищет, чтобы где-то кто-то сказал об этом. Что благодаря вашей милости у нас все получилось. Оно ищет. Как можно понять, что мы это ищем? Это доставляет нам удовольствие. Когда кто-то говорит нам это, мы можем ощутить внутри себя, как нам приятно, что именно нас поставили в центр внимания из-за этой деятельности. Но поскольку мы окружены ложным престижем, мы говорим, да что вы, что вы? Но внутренне. И поэтому, говорится, человек в гуне благости, он очень хорошо чувства вот эти контролирует. Он видит вот эти чувства в себе, и он сокрушается. Говорит, что значит сокрушается? Он работает над этим. Он постоянно пытается занять это все. Он пытается осознать. Он внимательно слушает святое имя. Он слушает духовного учителя. Потому что духовный учитель говорит именно об этих вот состояниях. Он говорит об этом чувстве, которое возникает у ученика в процессе разных ступеней очищения. Как он может думать там внутри. И поэтому, говорится, духовный учитель настолько ценен, что никто не может понять, что происходит в сердце ученика, кроме гуру. Поэтому гуру может очень аккуратно, гуру не беспокоит, гуру так деликатен. Я вот не гуру, я могу что-то такое сказать у всех, бум-бум-бум-бум там. Но гуру так скажет, что мы даже немножко как бы сомневаемся, а нас ли это? По-моему, вот о нем вот сейчас вся речь идет. Ага, и вот этот вот, прямо о нем, прямо. Вот точно, прямо в него точно попало. А? Можем так думать. Поэтому, говорится, продвинутый ученик, он понимает, что речь идет о нем. И Прабхупада очень хорошо объясняет, что искренний ученик всегда готов подтвердить. То есть, если он слышит, что духовный учитель что-то ему говорит, прописные истины, которые он уже реализовал, и он говорит, да я знаю, я понимаю, все, он тут же дисквалифицируется. Даже если в его сердце, внутри возникло такое чувство, что он это все знает, что зачем он мне это говорит? Да-да-да, я это делаю. Гуру Махарадж, давайте другой вопрос. Если даже внутри, вы не говорите такое гуру, если внутри такое у вас возникло, что гуру говорит то, что вы уже реализовали, значит вы дисквалифицируетесь. Вы потеряли смирение по отношению к гуру. Потому что гуру никогда ничего не говорит лишнего. И говорится, ученик должен всегда подтверждать. Тысячу раз, если ему одно и то же говорят, это значит, тысячу раз он ничего не понял. И возникла лишь иллюзия, что я все это понимаю. Иначе бы Кришна мне об этом еще раз через слова гуру, что? Не говорил. Он бы мне не сказал этого. И гуру всегда так деликатен, что он говорит очень аккуратно это. Как бы взначай, да? Как, почему? Потому что гуру очень культурен. Как Кришна. Кришна, он очень культурный. Он говорит, я тебе просто рассказал, а как поступать, сам думай. Кришна сказал, я тебе показал два пути. Теперь все обдумай и поступай, как пожелаешь. Ты что? Почему я должен на тебя давить, там что-то тебе доказывать? Зачем? Я сказал, ты выслушал. Все. А поступай, как пожелаешь. И помни, что я тебе предупредил об этом. что не делай вот в этом направлении чрезмерных усилий. Вот здесь лучше внимательность действуй, вот здесь внимательность. И мы можем видеть, как Шрила Прабхупада говорил: пожалуйста, повторяйте Хари Кришна. Повторяйте Хари Кришна. И мы думаем, ну-ка мы же повторяем. Если бы мы повторяли, никто бы нам столько раз не говорил. Словами, языком гуру, языком проповедника. Никто бы не говорил. А мы думаем, там, там понятно, это понятно. И если это рождается в нашем уме, в нашем сердце, значит, мы ничего не поняли на самом деле. Мы дисквалифицированы. Мы, значит, не квалифицированы, либо дисквалифицированы. Потому что если бы мы повторяли святое имя, никогда бы Кришна не утруждал себя говорить что-то лишнее. Понимаете? У Кришны нету никаких лишних слов. Ничего лишнего у Кришны нет. Кришна абсолютен. Там нет лишних частей тела. Это как у нас аппендицит. Вот он лишний, раз его отрезают. У Кришны нет аппендицита. У него ничего лишнего. Ногти Кришны там отрезают, выбрасывают, где сжигать надо, скорее похоронить их. Волосы состригают. У него ничего лишнего нету. Все, что исходит от Кришны, совершенно. Совершенно, а значит, жизненно важно, необходимо для живого существа. Жизненно важно, необходимо. И когда гуру нам что-то говорит, уже в 1101 раз, и мы говорим, ну что-то он, не очень интересные лекции. Вот лекции того Прабу, он все время что-то новое говорит, все время новое, и мы прогрессируем. А гуру все одно и то же, все время что-то он. Мы же уже 300 раз поняли, что он говорит. Да мы понимаем, вы успокойтесь. Никогда гуру не будет нам это подчеркивать 10 раз. И он говорит, пожалуйста, повторяйте святое имя. И распространяйте святое имя. Пожалуйста, повторяйте святое имя. И распространяйте святое имя. Не совершайте усилия в ложных направлениях. Это влияние иллюзии. И говорится, прочеты 10 тысяч лет сидели на дне океана и медитировали на каждое слово, которое произнес им кто? Господь Шива, их гуру. Он дал им посвящение, дал им маленькие фразы, несколько фраз. И они опустились на дно океана, и стали все это обдумывать. Каждое слово, как они обдумывали, что они применяли в обдумывании? Самбанда гьян. Сложно принять наставление гуру, если мы не пользуемся в расшифровке его фраз, его слов. Самбанда гьян. Карма, кала, пракрити, джива и ишвара. Карма – причинно-следственная связь. Кала – время, как оно действует, как это все связано временем. Пракрити – тригуны материальной природы. Джива – природа души, которая попадает под лень. Ее взаимоотношения с Кришной и сам Кришна, природа Кришны. И если мы слушаем какую-то фразу, гуру говорит, пожалуйста, повторяйте Хари Кришна. Вот это слово «пожалуйста» мы должны рассмотреть через эти все. Повторяете. Что такое повторяет, да? Повторяем ли мы? И как мы повторяем? И когда? Время, да? Карма. Как мы повторяем в соответствии с кармой? Как мы повторяем в соответствии с временем? Как мы повторяем в соответствии с гунами? Да? Как мы повторяем в соответствии с душой, которая, может быть, и душа, но ничего не знает, а Кришна ничего не помнит. Она только вспомнила, что она душа. И больше не жижа. И так далее. Что ради чего это все? Пожалуйста, повторяйте Харе Кришна. Даже это мантра. И, пожалуйста, распространяйте. Что мы должны распространять? Повторение в гуне невежества, повторение в карме. Распространяйте чистое святое имя. И Бхактивинода Тхакур говорит, гуру приходит обучить чистому воспеванию и распространять славу чистого святого имени, чистого воспевания. Гуру ничего не проповедует, кроме чистого повторения святого имени и чистого воспевания. Он обучает ученика только этому. И когда гуру говорит, пожалуйста, повторяй Хари Кришну, он говорит, ну понятно, давайте другое. Ну что, он-то имеет в виду, как повторять? Если он нам еще раз об этом говорит, значит, мы его повторяем как? И распространяй. Распространяй. Что значит распространять славу святого имени? Это говорит науку о чистом преданном служении. О чистом преданном служении. И Кришна в Бхагавад-гите об этом говорит. Тот, кто... Что? Кто помнит? Проповедует чистое преданное служение, тот сам, несомненно, поднимется до чистого преданного служения. Если мы не будем проповедовать чистое преданное служение, которое очень беспокоит обусловленные живые существа. Почему? Потому что, когда мы говорим о чистоте, то представление иллюзорное о чистоте тут же сдергивается. И люди сразу в этой проповеди чувствуют себя какими? Грязными. Срывается постоянно эта иллюзия. И мы чувствуем себя, оказывается, не такими великими, оказывается, не такими уж и воспевающими, не такими уж правильно слушающими. Оказывается, мы медитируем на ложный престиж. И эта проповедь, несомненно, она становится как бы неинтересной. Да? Мы думаем, ну такая неинтересная проповедь. То ли дело такая интересная проповедь, когда удовлетворяются наши чувства. Да? Как здорово. А откуда произошли украинцы? А была ли здесь культура? А вот на самом деле, где, откуда появились ордена? Там, вот это бы здорово. Да? А язык как? Вот санскрит. На самом деле шушка это сушка. А? Нас что-то такое интересует. Почему? Почему нас это интересует? Что мы хотим удовлетворить свои чувства, эту любознательность. Мы не хотим совершать служение. И поэтому говорится, что преданные, храмовые преданные, те, кто квалифицирован, посвящен, то есть на самом деле, есть лекции для воскресной программы, когда приходит 200 человек, прихожан там или где-то. Там это одно дело. Но в храме, когда мы находимся здесь, в окружении преданных, которые уже поднялись до этого, мы должны все время напоминать о чистом преданном служении. Мы должны проповедовать чистую науку. Иначе, если мы будем соприкасаться с чем-то нечистым, наш прогресс внутренний или вот это чувство, что мы идеальнее стали, оно быстро нас покроет. Что нам практически уже почти не на чем работать, оказывается. Мы уже хорошие преданные стали, уже продвинулись. И всегда вот эта чистота. И говорится, чистое преданное служение очень привлекательно для всех. И если мы еще с вами не привлеклись чистым преданным служением, это говорится, что мы еще очень-очень в начальном стадии. Даже если мы 10 лет здесь просидели, но мы не привлекаемся чистым преданным служением. Поэтому Прабхупада говорит, можно многие годы провести, в храмах прожить, 10 тысяч лет, но так и не продвинуться. Вот почему Бхактивинода Тхакура, эти все великие ачарьи, они говорят, когда же я избавлюсь от ложной гордости, и прекращу совершать оскорбления. Только тогда в моем сердце появится вкус к чистому святому имени. Только тогда вкус к чистому святому имени. А значит, вкус к Кришне появится. Потому что нама рупа аватара. Тогда я смогу Кришну непосредственно увидеть Кришну, воспринимать Кришну. Потому что Кришна присутствует в своем имени, но поскольку мы воспеваем его нечисто, мы не можем его чувствовать. Оно не привлекает нас, святое имя. И Господь Чайтанья сказал, когда он начал вам повторять, оно меня не привлекает. Я ничего не нахожу в нем. И духовный учитель сказал, воспевай, воспевай, воспевай. Он говорит, так воспеваю. Он говорит, а я вот тебе говорю, воспевай святое имя. Он точно так же говорил, как наш духовный учитель. Я прошу вас, воспевайте святое имя. Да мы воспеваем, все, давай, следующее. Воспевайте. Раз кто-то говорит, что у него нет вкуса, значит он что, еще не воспевает правильное святое имя. Почему? Потому что когда мы правильно воспеваем святое имя, оно начинает нас привлекать. И как можно увидеть прогресс преданного? Прогрессирует он или нет? А? Только по одному фактору. По какому? Кто знает? Как только по одному мы определяем? И Кришна, и все ачарьи определяют только по одному фактору. Только по одному. Не по двум, не по трем, только по одному. Как? По вкусу к воспеванию. То есть для человека становится святое имя привлекательно. Он стремится воспевать его. Он стремится очистить его. У него его имя стало привлекать. Он начинает понимать имя. Имя дает ему понимание, поскольку он служит имени. Из имени приходит понимание, что я стою в центре. Кришна стоит в центре, никто другой. Святое имя стоит в центре. И все из святого имени, все реализации оттуда исходят. Оно центр. И когда мы говорим о Брахма-самхите, в Брахма-самхите говорится, что в центре всего находится. Вот Брахман прославляет Кришну, рассказывает, как там устроено, гопи, все такое, Радха Кришна. И в итоге, что ставит в центр Брахма? Кто знает? Брахма Самхити. А? Кто знает? Не знаете? Святое имя. Святое имя. Хари Кришна он ставит. В центр он ставит Хари Кришна. Он в центр ставит святое имя Кришны. Что из святого имени исходит форма, качество и деяние. И все они не отличны друг от друга. Но Кришна сам объясняет. Святое имя, что оно выше всех. То есть Кришна сам лично говорит, что я даже сам привлекаюсь своим именем. Кришна сам обозначил, что святое имя, и все, вроде бы, и вот эта философия ачинтья пхеда пхеда татва, непостижимое единство и различие, в чем же единство, что все это одно другое заменяет. Качество Кришны не отлично от его имени, имя не отлично от формы и так далее. Но Кришна говорит, но все-таки есть непостижимый секрет, что мое имя, оно выше. Непостижимо. Мы сейчас материально думаем, о, нет. Он говорит, это непостижимо. Потому что даже я сам постигаю это. Как мое имя привлекательно. Вот почему говорится этот редкий дар. Этот удивительный дар. И почему вайшнава, Господь Нитянанда, он стал как бы продавцом святого имени. Только поэтому. Поэтому все падают в стопы Господу Нитянанды, это гуру, и просят получить эту мантру. Эту мантру. Поэтому гуру, он обучает нас воспеванию. Все, что он говорит, все наставления, только связаны со святым именем. И если мы так глупы и думаем, что все его наставления связаны с чем-то, с какой-то другой деятельностью. Все, что говорит гуру, мы должны понимать в связи с повторением Хари Кришна. Все абсолютно. И если мы об этом забываем, то наша связь с духовным учителем, что? Нарушается. Вот почему мы видим, что так... Плохо, как бы какие-то отношения не хватает с духовным учителем. Потому что в воспевании святого имени присутствует кто? Духовный учитель. И когда мы следуем наставлениям духовного учителя, когда мы на самом деле сконцентрированы на служении духовному учителю, мы начинаем служить также святому имени. Мы начинаем понимать гуру, о чем говорит. А это те стадии, о которых мы вчера говорили. Проходим эти все. Пратьякша. Парокша, апарокша, адхокшаджи и вот это апракрита. Все эти стадии постепенно ученик начинает проходить. Когда святое имя начинает танцевать на кончике его языка. Танцевать. То есть ему начинает нравиться повторять святое имя. Нравится слушать святое имя. Нравится повествование о святом имени. А в имени все включено. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. И Шри Чайтанья Чаритамрита. Это как бы три этапа этих. И тогда мы сможем с вами на самом деле прогрессировать, когда мы обсуждаем это. Когда мы друг другу помогаем понять суть эту. Что если у нас есть столько проблем, потому что мы не находим вкуса в воспевании. Поэтому мы находим вкус в чем угодно, но не находим вкуса в воспевании святого имени. Поэтому мы видим, сколько людей интересуются чем угодно, но не интересуются святым именем. Они делают что угодно, но воспевают безобразно. И самая большая проблема, что иногда человек с годами все хуже и хуже воспевает святое имя. Не все лучше и лучше оно его привлекает и больше и больше. А с годами он все безобразнее и безобразнее начинает повторять святое имя. Вот это очень большая проблема. Почему? Потому что он не понимает, что все эти книги, все эти лекции, все наше пение, божество, наше общение только для одной цели. Помочь друг другу приобщиться к воспеванию святого имени. И больше никакой цели нету. А когда мы приобщаемся, у нас естественно возникает не просто неконтролируемое даже, и даже невозможно его сдержать чувство, раздавать это святое имя, что? Другим. Другим, другим, другим, другим. И говорится, что сострадание к другим живым существам, дживадоя, проявляется в сердце только той личности, которая что? Получила милость. Сва-крипа шакти. Получила просад гуру. То есть удалось получить эту милость. И поэтому говорится, нет иной причины почему человек стремится раздавать Кришну, кроме наличия бхакти в его собственном сердце. Если там нету у человека бхакти, то у него нету стремления раздавать это бхакти другим. Об этом описывает Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, когда разбирает все детали, все тонкости, почему у нас такое желание побуждает и насколько оно сильно. И если мы просто раздаем мантру, но сами ее не воспеваем, то такой принцип служения святому имени считается, он тоже это принцип служения святого имени, но он считается каким? Несовершенным. Несовершенным. Поэтому говорится, мы людей точно так же обучаем передавать что угодно, кроме воспевания святого имени. Таким образом, от нас начинает идти эта несовершенная волна. Несовершенная волна. Если люди не приобщаются к повторению святого имени, через все, что мы делаем, не осознают важность повторения Хари Кришна, значит, мы его распространяем нечисто. И совершаем тем самым что? Оскорбление. Оскорбление святого имени. Хари Кришна. Спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы? Карма – это когда у нас время от времени есть оскверненное состояние ума. Вот иногда люди говорят, я хочу повторять, рот не повторяет. Рот не повторяет. Слышали, да, когда человек говорит? Иногда прямо так говорю, прямо, прямо танцует святыми. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, прямо такой. А иногда прямо, такое оно противное это имя, и прямо повторяю. Буквы не повторяются, язык не... Это что? Карма. Иногда карма приходит... Болезнь какая-то, из-за болезни не повторяем, да? Все время думаем о болезни. Иногда в уме сквернение происходит. Иногда какие-то другие факторы на нас влияют. Карма это что? Это тройственные страдания, так ведь, да? Проблемы ума и тела. Проблемы, которые причиняют нам другие живые существа и попадая под влияние каких-то природных явлений. Таким образом... Это карма. Когда мы начинаем от этого зависеть, от погоды наше повторение зависит, от места, да? От что там у нас в уме, нравится нам. Ой, что-то вчера повторял святое имя. Прямо как прямо понесло. Последнюю неделю, повторяю. Ничего, прям, да что, болит. Думаю, что тут повторял? Не болело, повторяю, не болит. Что такое? За джапы, что ли? Это значит, человек не квалифицирован, он не понимает, это карма. Это раз, да? Так, примерно, я не буду долго объяснять, и могу объяснить детально вообще все. Это карма. Или что, вот нас кто-то наругал, и теперь имя не повторяется. Пиздец, нас наругал, буду повторять. Да? Или что-то там еще, мама умерла, там, или что-то еще, свинья пала, корова там. Что-то случилось, отелилось, да. Ну, что-то, куча причин, знаете, да? Долгов, вы видели, да, такой счетчик, и там эти гири висят. Гири, долги тянут, не пускают долги. Люди. Это люди оскверняются, они не понимают, что это процесс вне кармы. Они ставят его в зависимость от кармы. Они не понимают силу и славу святого имени. Они не понимают человеческую форму тела. Что человек может переступать через все эти, спокойно через эти. Спокойно. Ну, что, ну, мало ли что, яд не есть, ну, пришло, так все равно, повторяю. Прикрышно, прикрышно. Мало ли что там у меня в уме. Мало ли что там, ну, стукнули, может, неприятно. Сам виноват. Повторяю. Меня тут не прославили. Он повторяет. Это карма. Время есть, да? Время. Он говорит, ой, вечером прям всех лучше повторяет. Так ляжешь, закроешься делом. Раз, и время не хватило. Раз, и заснул. Времени нет. Вот когда мы все время говорим о времени, это означает, мы не рассмотрели, как джапа во времени, да? Какие лучшие для нас часы? Джапа-то вне времени и пространства находится. Она вне кармы. Она трансцендентальна. Но мы-то находимся под влиянием. Поэтому мы должны всегда понять, какое самое благоприятное для нас время. Не для джапы, для нас. Мы не должны ставить святое имя в зависимости от времени, от кармы. У кармы нет. У Кришны нет кармы, у Радхи тоже нет кармы. Я, по крайней мере, слышал это от мудрецов. И они повелители времени. Повелители времени. Повелители Гунешвара. Они повелевают гунами и все остальное. Так, во времени мы говорим, вот нет времени, в какое время, там какое. И самые лучшие часы это Брахма-мухурта или до 10 утра. Иногда гуру нам говорит, вот мне, допустим, духовный учитель, Ниранджан Махарадж, он говорит, я тебе даю такое наставление. По крайней мере, к 12 часам дня твоя джапа должна быть прочитана, поскольку ты вот то, у тебя то, то. И он как бы разбирает мои должности, разные обязанности, там семейные. И он говорит, по крайней мере, Лакшми Нарайана, лично ты, при всех вот своих таком положении, должен к 12 часам прочитать святое имя. Это что означает прочитать? Прочитать внимательно, стараясь очиститься от оскорблений, все. Такое время. Это не означает, иногда люди на лекции слушают, ах, все, Лакшми Нарайана получил такой, значит, я тоже Лакшми Нарайана, у меня тоже такое же положение. Нет. Для кого-то гуру говорит обязательно, до приветствия божеств должен прочитать. Те, которые живут в храме, как правило, они большую часть должны прочитать до приветствия божеств, даже лучше. Потом, может быть, пару кругов дочитывают. И для всех есть разные указания. И так время, во времени, да, мы ориентироваться должны, как время действует. Следующее. Пракрити. Пракрити состоит из трех гун материальной природы. Как мы повторяем? Наше повторение. Смотрите, как можно понять, что время на нас действует и карма. Два вида источника для нас проявляются. Счетчик олицетворения кармы, а часы олицетворения чего? А? И можно видеть, как человек, когда начинает повторять, его только два фактора интересуют. Счетчик и часы. И он думает, не в мае ли я, если я сейчас дольше 10 минут прочитаю? Оба не в мае. Оба не в мае. Успел 2 часа уложиться. Все, чистое отпевание. Это говорится неофит. Полный неофит. Вообще ничего не понимает о святом имени. Он только в начале пути. Его не ругают обычно, просто ему рассказывают, объясняют, что святое имя такого почтения. Это не служение. Ты служишь своим представлением. Ты счетчик, карма и часы, время. А зависишь от этого. И твое повторение в гунах получается, да? В какой гуне, если мы так это все? Страсти. А повторение? Время. Оно в гуну страсти нас вогнало. Потому что быстро, быстро, немедленный результат. Это гуна страсти. А качество повторения в какой гуне? Невежество. Гуны. Дальше. Выскочили, да? Карма, кала, гуны. Джива. В каком состоянии духовное состояние живого существа? Оно должно помнить, что святое имя – это имя Кришны. Мы иногда забываем, да, что мы повторяем имя Кришны. И что имя не отлично от самого Господа. Мы забыли. Почему? Потому что мы покрываемся гунами, и это забвение дает. Так? Природа материальная. И желание независимости от Кришны. Таким образом, мы должны помнить, ради чего мы повторяем святое имя. Мы должны почтительно относиться к святому имени. Что означает? Там Кришна, это не отлично от Кришны. Вот мы бы смогли с божествами как-то обращаться. Все, реакции сразу будут. Поэтому обращение к святому имени должно быть в каком состоянии? Благоговение, почтение и смирение. Благоговение, почтение, смирение. Мы еще не говорим о какой-то любви, а благоговение, смирение. Это духовное. И тогда святое имя, когда мы видим, что это Кришна, мы чувствуем, что это Кришна, мы понимаем, по крайней мере, или представляем, что это Кришна, верим в то, что это Кришна и Радха, и что в святом имени все сконцентрировано, тогда у нас проявляется служение. Потому что природа души, что делать? Служить Кришне. Тогда мы начинаем воспевать в умонастроении служения. И мы просим, займи нас. И Кришна тогда занимает нас определенным образом. Он что занимает? Всю нашу вот эту природу. Он занимает нас в соответствии с нашим желанием. Улавливаешь? Вот это приблизительно вот то, что мы можем разобрать. И там есть разные стадии, все эти переходы, всевозможные. Асад Тришта, Хридай Дурбальяма, Парадхи. Есть там Нама Парадхи, нама абхаса, пратибимба абхас и так далее, и так далее. Там есть разные стадии. Бхактивинода Тхакур в нама чинтамане очень хорошо описывает эти элементы. Но я поэтому не могу за 5 минут это рассказать. Могу дать семинар 5 дней. Утром, вечером, 5 дней, если будет семинар после того. Я просто на своей собственной практике убедился, как это происходит. У меня также проблемы со святым именем до сих пор, и, может быть, будет еще лет 20. Но я осознаю, что все исходит из повторения Хари Кришны. Я, по крайней мере, благодаря служению начинаю понимать все больше и больше, что важно повторять святое имя, важно повторять, важно служить святому имени, что все, что мы делаем, связано с нашим повторением, наши отношения даже, что мы относимся друг к другу хорошо, это также влияет на святое имя. Или как мы повторяем, это обратная связь может быть. Человек плохо повторяет, плохо с преданными контактит. Понимаете, да? Почему гуны не меняются? Что в невежестве проявление зачатки индивидуализма, да, в гуне страсти индивидуалистичная, когда в храме поклоняется индивидуалист. Капила говорит, как это происходит. Потому что страсть, поэтому мы такие некоммуникабельные, что-то друг друга оскорбляем, ищем недостатки. Это говорит о нашем повторении, о наших гунах, обо всем. Как мы сильно находимся под властью кармы. Как мы не видим. Почему? Потому что мы не удовлетворены воспеванием святого имени. И у нас все эти проблемы. Мы думаем, вот авторитет какой-то несовершенный. А у вас авторитет, вот даже вот, ну, я не просто, вот, конечно, я не очень люблю присутствие кого-то, прославлять кого-то. Но я говорю, я так много путешествую. Вы даже не представляете, как вы удачливы. У вас такой авторитет. Если бы вы видели, что происходит вот так вот реально, это не так, как понаслышке, а реально, вы были бы очень рады вообще, что у вас такая удача, что у вас есть вот, в Худи Шакти Прабху, что есть Нанда Махарадж, есть такие преданные. И они даже порой сами не понимают, насколько они удачливы. И думают, ну это хорошо, пусть не так. Тогда есть прогресс. Люди не понимают, иногда они не ценят. Почему? Потому что материальное видение, они проходят эти стадии. Если я начну сейчас с Викхути Шакти Прабху общаться материально, то я вот во времени, иногда говорится, саньяси 3 дня остаются. Почему? Потому что люди их материальным в основном воспринимают и проходят эти стадии, что голода, насыщение, пресыщение, и потом оскорбления начинаются. Сначала восторг, 1000 человек ходит на лекцию, на второй день 800 приходит. Это уже удовлетворилось, насытилось, понимаете, да? На четвертый день уже ползала спит, а на пятый день вам даже не кланяется. Вы сомневаетесь, вам даже не кланяется, никто уже проходит. Махарадж идет. Этот Махарадж, да, такой. А вот тот Махарадж был лучше. Ой, это вот я сразу видел. Ой, сердце прямо раскрылось. Ой, так люблю его. А это прям очень хороший такой. Сегодня пойдешь на них? Нет, сегодня не могу, там дети. Понимаете, все, интерес пропал уже. Если я начну общаться с какими-то вайшнавами материально, то я также пройду эти стадии. То есть сначала я буду, Нанда Махарадж, как я счастлив тебя увидеть. На следующий день я думаю, ну все, увидел, ты хватит, что ли. Ты извини, Лакшнарайна, я там занят, меня туда-сюда, там надо. А на следующий день уже, что бы ему сказать-то? Это мы уезжаем, извини, ага, мы это уезжаем. А на следующий день, он когда собирается уехать? Когда уезжает, а? Почему? Потому что материально, сентиментальность. То есть не оценивая истинное положение друг друга. И я бы точно так же почувствовал. И поскольку я очень внимательно стараюсь изучить и контролировать также в себе, я пытаюсь развить, чтобы чем дольше мы находимся, тем ценнее даже. Ценнее. Тогда все это... Каждая встреча, все это становится ценным. С каждой секундой это становится ценнее. Ценнее. И не просто какая-то мирская привязанность. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А на самом деле оценить эти стороны, то есть рассмотреть положение вайшнава через призму священных писаний и увидеть, ничего себе, такая реализация. Человек как бы сам уходит в тень, чтобы другому вайшнаву дать как бы проявиться, да. Человек сам и так далее, и так далее. Многое бы мог рассказать, чего люди не замечают порой. Почему? Потому что очень сильно погружены в свою собственную жизнь. Какую? Духовную? Материальную. Которую ложно представляют. Поэтому они могут не заметить прогресс своего авторитета, не могут заметить, как он беспокоится, что он как бы себя отводит в сторону, как, и так далее. Это довольно большая топасия. Авторитетов не так много на самом деле. Мы видим, какая текучка этих президентов, какая текучка. Вы знаете, бывает, там за год 5-10 человек меняется в некоторых местах. За 5 лет уж не знаю, там сколько президентов где было. А человек 9 лет уже президент Хнама, возглавляет Хнама. Разные проблемы, потому что материальный мир. Мы не можем думать, что все духовно идеально идет. Материальный мир. Всегда есть какие-то люди, которые критикуют. Всегда. У каждого из нас это происходит. Какие-то собственные кармические реакции приходят. И всегда противостоять этому, всегда стремиться вытащить это себя. Это очень важно. Мы можем этого не замечать просто из зависти, или может думать, что кто-то наслаждается своим положением. Но мы можем представить все в каком-то правильном виде. В истинном свете. В истинном свете. Потому что поставить, если нас за все за это отвечать, тогда другой вопрос будет сразу. Поэтому каждый говорит, нет. Но если мы встаем, мы можем оказаться в 1000 раз хуже при всех своих амбициях. Знаете, мне как-то Бхактивопан Махарадж рассказал такую историю. Когда я не был GBC, у меня было 1000 предложений, как улучшить работу ИТКОН. Когда я стал GBC, я подумал, боже мой, какие великие братья у меня в Боге, они делают немыслимое. Понимаете, да? Так и человек, пока он не попадает в это положение, он со стороны сидит, ему кажется, вот здесь надо то сделать, все надо сделать. Давно бы уж 50 сельхозобщин открыли, 148 гурукул. Уж давно бы нам, так сказать, всем подарили ковер, седло и телевизор. Но когда он становится в это положение, он думает, как этот человек умудрялся и это держать? Когда он на самом деле получает это, он думает, как он умудрялся это все поддерживать? Он не понимает. Поэтому никогда не торопитесь. В шастрах говорится, есть один такой стих, но это может быть не про нашу эпоху, но суть там всегда остается. Никто не должен критиковать царя, даже если, по его мнению, он совершает неправедные поступки. Почему? Потому что царем должны заниматься кто? Браманы. Только браманы могут понимать положение царя, понимать его обязанности, понимать, и только они могут разбирать его качества, разбирать его какие-то поступки. Поэтому также мы очень осторожны к духовным учителям, к саньяси. Очень осторожны. Он как-то себя... Ой, так мало уделяет внимания ученикам. Мы ляпнем такое, но мы можем не понимать этого. Такое могут сказать только те, кто находится либо в этом же положении, либо еще более высокое положение занимают. Они могут понимать, какая зона, сколько приходится сил тратить. И они иногда думают, боже мой, он еще... Целый раз в год к ним еще и приезжать умудряется. Он еще в эту страну умудряется раз в год приезжать. При наличии такой огромной деятельности, такой ответственности. Вы понимаете, да? Почему? Потому что мы смотрим, мы не можем правильно оценить чье-то положение, рассмотреть. И тогда мы не можем совершать это служение. У нас энтузиазм роняется, все. Поэтому неплохо было бы иногда узнать побольше о человеке. Узнать о какой-то определенной должности, о определенных вещах, чтобы понять это. Вы, может быть, слышали, я рассказываю историю, как есть такая история, как один сапожник, он был... Есть шучи, а есть мучи, знаете, да? Знаете, кто такие мучи? Сапожники. Сапожники. И один сапожник, у него была сапожная мастерская и окошечко маленькое. И через окошечко виднелся балкон царского дворца. Не слышали такую историю? И каждое утро он вставал, когда сапоги колотил, в окошечко смотрел. Потому что темно, и окошечко в свет, всегда глаза к свету тянутся. Никто же в темноту не смотрит, так к свету тянутся. И он все время смотрел в окошечко, когда что-то делал, пел, там эти, когда гвозди у него во рту. И каждое утро в определенное время выходил на балкон царь. Полуголый. И так выходил, и так. Так делал.